Глава 14. Мисс Милрей. Пуаро так и не получил необходимые ему 24 часа одиночества и покоя. На следующее утро в 11:20 Эгг без какого-либо предупреждения появилась на пороге его номера. К ее немалому изумлению она застала великого детектива за возведением карточного домика. Ее лицо выражало такое явное презрение, что Пуаро почувствовал необходимость оправдаться. «Не подумайте, мадемуазель, будто я впал в детство в столь почтенном возрасте. Просто я нахожу, что это странное, на ваш взгляд, занятие прекрасно стимулирует процесс мышления. Это моя старая привычка. И сегодня утром я первым делом вышел из отеля и купил колоду карт. К сожалению, я допустил ошибку и купил не настоящие карты. Но они тоже вполне подходят». Внимательнее присмотревшись к сооружению на столе, Эгг рассмеялась. «О, Господи, вам продали счастливые семьи!» «А что это такое счастливые семьи?» «Детская игра». «А, понятно. Ну, из них тоже можно строить карточные домики». Эгг взяла со стола несколько карт и принялась рассматривать их с ностальгической улыбкой. «Мастер Бан, сын пекарь, я всегда любила его. А вот миссис Маг, жена молочника. О, Боже, ведь это я!» «Разве на этой забавной картинке изображены вы, мадемуазель?» «Нет, тут дело в имени». Эгг смеялась, увидев недоумение на лице Пуаро, и объяснила суть дела. «Ах, вот что имел в виду сэр Чарльз вчера вечером. Я тогда еще подумал... Маг, ну, конечно, если я не ошибаюсь, на сленге это слово означает «болван». Выйдя замуж, вы, естественно, смените фамилию и вряд ли захотите называться леди Маг, не так ли?» Эгг снова рассмеялась. «Пожелайте мне счастья», — сказала она. «От души желаю вам, мадемуазель, не скоротечного счастья молодости, но долговечного, которое зиждется на скале. Я обязательно скажу Чарльзу, что вы назвали его скалой», — сказала Эгг. «А теперь перейдем к делу. Мне все не дает покоя та газетная вырезка, которая выпала из бумажника Оливера и которую мисс Уиллс подняла и отдала ему. Либо лжет он, утверждая, будто не помнит, что она находилась там, либо лжет она. То есть из его бумажника выпала какая-то газетная вырезка, а эта женщина заявила, будто это была заметка о никотине». «Зачем ей это было нужно, мадемуазель?» «Затем, что она хотела избавиться от нее и подбросила ее Оливеру». «Вы хотите сказать, что она преступница?» «Да». «Какой же у нее был мотив?» «Не знаю. Могу только предположить, что она сумасшедшая. Умные люди довольно часто оказываются маньяками. Не вижу никакой другой причины». «Определенно, это тупик. Мне не следовало спрашивать вас о мотиве. Я должен постоянно задавать этот вопрос самому себе. Какой мотив стоял за убийством мистера Бабингтона? Когда я смогу ответить на этот вопрос, загадка будет разрешена». «Вы не считаете, что это просто безумие?» — спросил Эгг. «Нет, мадемуазель, это не безумие. В том смысле, которое вы вкладываете в это понятие. Есть причина. И я должен найти эту причину». «Ну что же, до свидания», — сказал Эгг. «Извините, что побеспокоила вас. Мне только что пришла в голову одна мысль. Я должна спешить. Мы с Чарльзом собираемся пойти на генеральную репетицию спектакля «Щенок заржал» по пьесе, которую мисс Уиллс написала для Анжелы Садклифф. Завтра премьера». «Боже мой!» — воскликнул Пуаро. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» «Да, действительно, что-то случилось. Идея! Великолепная идея! О, как же я был слеп!» Эгг с удивлением взглянула на него. Словно осознав странность своего поведения, детектив сразу успокоился и похлопал девушку по плечу. «Вы, наверное, думаете, я сошел с ума. Отнюдь. Вы сказали, что идете смотреть спектакль «Щенок заржал» и что в нем играет мисс Садклифф. Идите и обратите внимание на то, о чем я сказал». После того, как за недоумевающий Эгг закрылась дверь, Пуаро принялся расхаживать по комнате, бормоча себе под нос. Его зеленые глаза поблескивали, как у кота. «Ну да, это все объясняет. Любопытный мотив, очень любопытный. С таким мне еще не приходилось сталкиваться. Однако он вполне обоснован и, с учетом обстоятельств, естествен. Вообще, чрезвычайно любопытное дело». Проходя мимо столика, на котором все еще высился карточный домик, он обрушил его быстрым движением руки. «Счастливая семья, я больше не нуждаюсь в ней. Загадка решена, теперь нужно действовать». Пуаро надел пальто, взял шляпу, вышел из номера и спустился по лестнице. По его просьбе портье вызвал ему такси. Сев в автомобиль, сыщик назвал адрес сэра Чарльза. Расплатившись с водителем, он вошел в холл, лифт был занят, и Пуаро решил подняться пешком. Когда он достиг третьего этажа, на котором находилась квартира сэра Чарльза, ее дверь распахнулась, и на лестничную площадку вышла мисс Милрей. Увидев детектива, она с удивлением уставилась на него. «Это вы?» — Пуаро улыбнулся. «Это я». «А сэра Чарльза нет. Он уехал в театр Вавилон вместе с мисс Литтенгор». «Я, собственно, заехал за своей тростью, которую оставил здесь на днях». — Ясно. Позвоните в дверь, и Темпл найдет вашу трость. Извините, я спешу на поезд. Еду в Кент к матери. — Не смею задерживать вас, мадемуазель. Пуаро отступил в сторону, и мисс Милрей быстро сбежала вниз по ступенькам. В руке она держала маленький кожаный плоский чемоданчик. Однако, когда служанка удалилась, Пуаро, казалось, забыл о цели своего визита. Вместо того, чтобы направиться к двери квартиры сэра Чарльза, он повернулся и начал спускаться по лестнице. Подойдя к входной двери, он увидел, как мисс Милрей садится в такси. Еще один автомобиль такси медленно ехал вдоль бордюра. Пуаро поднял руку. Забравшись в салон, он велел водителю следовать за первым такси. Его лицо не выразило ни малейшего удивления, когда автомобиль с мисс Милрей направился на север и, в конце концов, остановился у вокзала Паддингтон, весьма странного места в качестве пункта отправления в Кент. Пуаро приобрел в кассе билеты в вагон первого класса до Лумаута и обратно. Поезд отходил через 5 минут. Подняв воротник пальто, ибо погода стояла холодная, детектив удобно устроился в углу вагона. В Лумаут они прибыли около 5 часов. Начинало темнеть. Держась чуть сзади, Пуаро услышал, как мисс Милрей дружески приветствовал носильщик. — Не ожидал увидеть вас, мисс. Сэр Чарльз с вами? — Нет, — ответила мисс Милрей. — А мне срочно понадобилось приехать, нужно забрать кое-какие вещи, и завтра утром я возвращаюсь в Лондон. Нет, Кэп, мне не нужен. Благодарю вас, я пройду по горной тропинке. Сгущались сумерки. Мисс Милрей быстро поднималась по крутой извилистой тропинке. Пуаро следовал за ней на приличной дистанции. Он крался бесшумно, словно кот. Добравшись до вороньего гнезда, мисс Милрей достала из сумочки ключ, открыла боковую дверь и, оставив ее приоткрытой, вошла в дом. Пуаро спрятался за кустом. Спустя минуту или две она появилась вновь, держа в одной руке ржавый ключ от двери, в другой — электрический фонарь, обошла дом сзади и принялась карабкаться по заросшей тропинке вверх. Пуаро последовал за нею. Мисс Милрей взбиралась все выше и выше, пока не оказалась перед старой каменной башней, какие часто встречаются на этом побережье. Полуразрушенное сооружение представляло собой довольно жалкое зрелище. Грязное окно занавешивал кусок ткани. Мисс Милрей вставила ключ в замок большой деревянной двери. Раздался металлический скрежет, и дверь со стоном распахнулась. Мисс Милрей вошла внутрь башни. Ускорив шаг, Пуаро приблизился к двери и бесшумно проскользнул в нее. Луч фонаря мисс Милрей беспорядочно блуждал по стеклянным ретортам, бунзеновской горелке и другим аппаратам, вырывая их из тьмы. Мисс Милрей взяла небольшой ломик и подняла его над стеклянным аппаратом. В этот момент Пуаро, подкравшись сзади, перехватил ее руку. Ахнув, она обернулась, и ее взгляд уперся в зеленые кошачьи глаза детектива. — Этого делать нельзя, мадемуазель, — сказал он, — поскольку то, что вы собираетесь уничтожить, является уликой.